Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли? Но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего 4 месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию. Не знаю, чем объяснить. Может, от того, что Джамиля с детства гоняла с отцом табуны? Она у него была одна, и за дочь, и за сына. Но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани. И бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала. Соседи не раз приходили жаловаться. «Что это у вас за невестка такая? Без году недели, как переступила порог, а языком так и молотит. Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости». «Вот и хорошо, что она такая», — отвечала на это мать. «Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать, да из-под тишка жалить. Ваши тихонями прикидываются. А такие вот тихони, что протухшие яйца, снаружи чисто да гладко, а внутри нос заткни». Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамилей с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного, чтобы она была верна Богу и мужу. Я понимал их. Проводив в армию 4 сыновей, они находили утешение в Джамиле, единственной невестке 2 дворов, и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный и суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения. А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову. Зато не извила шепотком, отвернувшись в сторону, как делают другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающие слова оставляла за собой. Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости, равного себе человека. И втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага. «Благодари Аллаха, дочь моя», — поучала мать Джамилю, — «ты пришла в крепкий и благословенный дом. Это твое счастье. Женское счастье — детей рожать, да чтобы в доме достаток был, а у тебя, слава Богу, останется все, что нажили мы, старики. В могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье, оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом, соблюдай себя». Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекрови. Уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивала через арык и ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую. А еще любила Джамиля петь.